Глава 38. Маша. Солнце, нежное, весеннее, радостное, скачет по комнате зайчиками, отражаясь от зеркала и стекла на двери. Я улыбнулась этому солнцу, услышала грохот на кухне и улыбнулась еще шире. Богдан готовит кофе и, наверное, опять не может найти турку, которая стоит на полке прямо перед его носом. Минуты три я пребывала в счастливом забвении. Спросонья, я напрочь забыла обо всех вчерашних событиях. Воспоминание пронзило меня отравленной стрелой, пригвоздило к кровати, распластало и придавило. Лучше бы я не просыпалась. Во сне у меня было все хорошо, а в реальности... А впрочем, да плевать на Богдана. У меня есть повод улыбаться солнцу. Я беременна, у меня будет малыш. Он уже живет внутри меня. Крошечный островок спокойствия и счастья. Сев на кровати, я увидела собранную дорожную сумку. Вчера вечером я решила, что мне обязательно нужно уехать куда-нибудь, хотя бы на выходные. И порывалась сделать это посреди ночи. Хорошо, что со мной была Эля. Она уговорила меня подождать до утра, и мы вместе изучили сайты загородных санаториев и пансионатов. Они обещали чистый лесной воздух, покой и уединение. То, что нужно. Я и сегодня на свежую голову думаю, что провести выходные где-нибудь на природе – неплохая идея. Вдруг Богдан опять заявится, чтобы навешать мне на уши новые лапши. Конечно, его не открою, но я разнервничаюсь, а мне это сейчас вредно. Лучше я буду слушать пение птичек и гулять по зеленым лугам, чем держать оборону, сидя в квартире. «Маша, извини», — огорошила меня подруга, когда я добралась до кухни. «Я совсем забыла. Я обещала отвезти свою бабушку на дачу сегодня». «Понятно». «Значит, поеду в пансионат одна. Тоже неплохо». «Слушай», — начала Эля, — «а поехали со мной, с нами? Ты же знаешь мою бабушку, она классная». «Да, Виолетта Марковна, та еще штучка. Бабушка ее назвать язык не поворачивается. Она носит богемные балахоны, яркие бусы, немыслимые головные уборы и никогда не выходит из дома без макияжа. Мне даже любопытно стало, она и на дачу поедет при полном параде. Не могу представить ее копающуюся в грядках. Скорее уж где-нибудь в беседке с сигаретой с длинным мундштуком и с бокалом вина». «А у вас там на даче?» – начала я. «Старый дом, печка, есть лес и река, и куча стеллажей со старыми книгами». «Звучит заманчиво. Значит, едем?» «Конечно». Виолетта Марковна меня не разочаровала. Она выпорхнула из подъезда в лиловых брючках и немыслимой соломенной шляпке. На губах сияла лиловая помада, глаза, как обычно, блестели. За ней вывалился какой-то школьник-переросток с двумя баулами, которые Эля загрузила к себе в багажник. «Спасибо, Кирюша!» — проворковала Виолетта Марковна. Потрепала переростка по волосам, отправила в освояси и обняла меня, чмокнув воздух возле моей щеки. Я уступила ей переднее сиденье, сама устроилась сзади. И убаюканная журчанием ее голоса задремала. Проснулась от звонка своего телефона. Это не может быть Богдан, его номер в черном списке. А вдруг он позвонил с другого? Нет, это не он, это моя мама. «Как ты там? Целую неделю не звонила». «Вообще-то неделям это норма. Мы всегда созваниваемся раз в неделю по выходным». Но в последнее время мама стала звонить чаще, и тому была причина. Причина, которая теперь самоустранилась. Какой я была дурой, что сказала ей. В момент ощущения острого счастья я не выдержала и призналась ей, что мы снова встречаемся с Богданом. Сначала она меня отчитала. Он всегда ей не нравился. И наша поспешная свадьба, и ранняя семейная жизнь, и, конечно, быстрый развод. Я тогда не рассказал ей всех подробностей, но она поняла, что он меня сильно обидел. Так вот, поворчав пару дней, она внезапно изменила мнение. И я догадываюсь, что заставило ее его изменить. У меня давно не было постоянных отношений. С Владом, который внезапно предложил руку и сердце, я рассталась, осознав, что он совершенно чужой мне человек. Других кандидатов не предвиделось. Мама уже махнула на меня рукой и отчаялась дождаться внуков. А тут появился Богдан. Наверное, ей уже все равно, за кого я выйду замуж. Лишь бы вышла и лишь бы родила. Так вот, со вторым пунктом все нормально. Зато с первым полный и окончательный крах. Но я пока что не готова ей все это рассказать. Во-первых, не хочу ее волновать. У нее высокое давление, ей вредны сильные переживания. Надо ее как-то постепенно подготовить. А во-вторых, здесь Виолетта Марковна. Ее я тоже не хочу посвящать в подробности своей личной жизни. Так что придется делать вид, что все хорошо. После обычных вопросов о ее здоровье и моей работе, она перешла к главному. «Как там Богдан?» «Нормально. Ты с ним?» Я не знала, что ответить. «Скажу с ним?» Она может попросить дать ему трубку. «Скажу, что не с ним?» Будет допытываться, почему мы проводим выходные порознь. «Ага», — нашла я самый удобный вариант. «Он в ванной. Ты помнишь, что у отца через 2 недели день рождения?» «Конечно. Я ей подарок уже купила». «Приедешь?» «Обязательно». «Черт, я уже понимаю, куда она клонит». «С Богданом?» «Постараюсь. Но, кажется, он уезжает в командировку». «Не выдумывай, он в те выходные свободен. Он сам мне сказал». «Что? Ты ему звонила?» «Он мне звонил и пообещал, что вы обязательно приедете на день рождения отца».